45. Рейзер. Вибрация двигателя отпечатала на теле Рейзер все контуры кокона, и теперь у нее болело все. Она проклинала Мерли, чувствовала себя виноватой и снова проклинала его. Он что-то говорил, когда она закрылась в лодке, оставив его на смерть. Начало извинения. Он всегда был перфекционистом. Рейзер ерзала, но удобного положения просто не существовало. Это было совсем не похоже на Мерли. Но теперь она забыла о боли, наблюдая за растущей и прояснявшейся платформой. Приближаясь, та, казалось, успокаивалась и постепенно становилась неподвижной, и Рейзер слышала, как усиливается рев мотора. Платформа не останавливалась. Эта лодка подстраивалась под ее движение. Вдали и глубже, у огромного корпуса платформы, Рейзер заметила маленький косяк сарков, собравшийся у одного из резервуаров. Их было 5. 2 работы Мерли и еще 3. Рейзер настроил изображение. Неожиданный сияющий взрыв турбулентности обозначил открытие люка в резервуаре. Завихрение поднялось выше, и когда Рейзер снова взглянула туда, сарки уже исчезли, а резервуар был снова закрыт. Перчатки начали растопыривать ее пальцы, и Рейзер неожиданно поняла, что происходит. Мерли не пытался извиниться перед ней, он объяснял. Винты, впивавшиеся ей в лопатки, активировались следующими, притянув грудную пластину с такой силой, что у Рейзер напрягся позвоночник. Что-то обхватило лодыжки, к лицу присосалась маска. Рейзер начала извиваться и, плавскав, стиснул ее, запечатав в себе. Первое мгновение никакого воздуха в нем не было, потом раздалось шипение, и она смогла дышать. Лодка ударилась о нижнюю часть платформы, и в черепе Рейзер отдался глухой стук крюка. Внутрь начали затекать струйки воды. Спустя мгновение они сделались фонтанами, а потом пенной волной, ударившей в лицо Рейзер. «Спасибо огромное, Мерли», — мысленно сказала она, когда субмарина затрещала и развалилась. А потом подумала о Таллине. Таллин. Таллин смотрел, как мехи управляются с огромной грузовой тележкой, обремененной сарками. Челомехи были рядом, но они изменились. Нет, изменился только Лоуд. Таллин чувствовал себя нездоровым, и это было не телесное нездоровье. «Мы не понимаем», — сказала Беата и, как всегда, предоставила Лоуду продолжить. Но второй челомех ничего не сказал. Лоуд сделался мерцающим и расплывчатым, тусклым, но местами блестящим, и где-то в переливчатом облаке проглядывало совершенно незнакомое Таллину лицо. Он смутно помнил, как Беата и Лоуд подстроились под него, когда он только прибыл сюда. Как давно это было? Ему хотелось вернуться к этому началу, к формированию Беаты и Лоуда, но это сияющее лицо не было разыскивающим Таллина воспоминанием, каким были те лица. И оно было само по себе. Недавно он что-то сделал, но что именно? Он открыл резервуар, да, вот что. Он поднял на платформу эти 3 сарка и еще 2. Вспомнив это, он испытал секундное облегчение, хотя и понятия не имел, зачем пустил их на платформу. Те 3 сарка он прежде уже поднимал на борт, но не другие 2. Где теперь эти другие 2? И было еще что-то, что он сделал, что-то ужасное. Еще более давнее воспоминание попыталось всплыть на поверхность, однако ему помешало море. Море Таллин помнил, но другое, не такое буйное. Это был берег, который отмывали до чиста волны. Берег Хлада, но как давно? И хотя это было ночное воспоминание, в нем присутствовало солнце, такое, каким он вспоминал его в больнице, только оно было не одно, их было целое кольцо. А под ним, вокруг Таллина, стояли люди в халатах, давившие на его череп, царапавшие его. Но это было не в той больнице, где он встретился с Бейлом и Рейзер. Это было раньше и где-то в другом месте. Он помнил Рейзер. Почему-то она была важна. Она что-то для него значила. Перед ними ровно катилась по металлическим коридорам тележка. Новый Лоуд шагал размеренной походкой. Шедшая рядом с Таллином Беата непрерывно повторяла: «Я не понимаю». Таллин пытался удержать Рейзер в мыслях. Она была настоящей. По крайней мере, так ему казалось. Рейзер. Когда субмарина распалась на куски вокруг нее, Рейзер потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к тяжести мотора на спине. Предвидела ли Син, что ей понадобятся эти знания и навыки, когда посылала ее за той историей в омуте отдохновения? Как давно все это началось? Миновав канат толщиной с нее саму, одну из тех колоссальных растяжек, что заякоривали платформу на морском дне, она подтянулась по шедшему от крюка тросу к стенке резервуара. Шум течения оглушал. Рейзер оттолкнулась обратно в воду и погребла вниз. Если это стандартный плавскаф, воздуха и топлива в нем хватит на 5 минут. Впереди и внизу от нее была трубная колонна, а где-то глубже, на океанском дне, должна была находиться скважина. Рейзер поняла, что это полупогружная платформа, невероятно тяжелая и тем не менее плавучая. Она нашла край люка, в котором скрылись сарки, но внешнего механизма открывания видно не было. А если он сразу не бросается тебе в глаза, значит, его вообще нет. Двигайся дальше. Она не помнила, на каком именно из заданий, порученных ей Синт, уяснила это. ИИ работал тщательно. Рейзер начала подниматься по пути к поверхности, осматривая корпус, держась подальше от распорок и наростов и выискивая пятно яркого цвета, любого цвета, и лестницу. Но не было ни пятна, ни лестницы, никаких признаков поверхности. Ярко-красная вспышка едва не увела Рейзер от платформы, потому что ей показалось, что это флажок спасательного линя, но флажок ускользнул, и она поняла, что это была рыба. Прошло 2 минуты, и теперь она плыла вертикально вверх, придерживаясь корпуса платформы. Наконец показалось основание лестницы, люминесцентно-желтой и с защитным ограждением. Рейзер прочитал табличку. «Внимание! Перед подъемом активируйте защитную манжету». Она освободилась от громоздкого мотора и позволила ему утонуть, а потом просунула руки и голову в защитную манжету в основании лестницы. Манжета распустилась, создав упругую преграду между ней и оградой лестницы и защищая ее от ударов моря, и Рейзер начала карабкаться по направлению к поверхности. 2 минуты подъема, и манжету сорвало, а воздух стал подходить к концу. Еще через мгновение на нее обрушилась волна, но теперь это была не сплошная масса воды, в ней были брызги и пена. Рейзер уцепилась за перекладины и переждала натиск воды, а когда та отхлынула, поднялась еще немного. И снова остановилась, цепляясь, задыхаясь, а потом опять поползла наверх, пока не достигла края палубы. На рябом металле была дорожка из перекладины желтой линии, едва видная из-за брызг. Хватая воздух ртом, Рейзер перекарабинивалась с перекладины на перекладину и, наконец, оказалась у люка, открывавшегося внутрь. Она ввалилась через него в вакуум тишины и покоя. Прежде чем сбросить плавскаф, она обыскала его и нашла запечатанный пакет, в котором обнаружился маленький пистолет, собранный Мерли. Больше скаф ничего полезного ей не дал. Оружие было полностью заряжено и готово к бою. На рукояти светилась непонятная ей сенсорная точка с подписью «Контакт». Когда Рейзер коснулась ее в черепе, там, куда был вшит памятник, заколола. Она быстро отключила точку вторым прикосновением. Что бы то ни было, ее имплантант ему не нравился. Рейзер двинулась вглубь платформы и шла, пока ее не остановил раздавшийся неподалеку грохот. Она отступила в укромную нишу и увидела, как мимо проехала грузовая тележка с 3 сарками. Рейзер знала, как выглядят сарки, знала их дизайн и форму, но эти были старше всех, которые она видела. И тем не менее они пребывали в идеальном состоянии, не обросли мылесосками и не были увиты хватиной. За ними бережно и внимательно ухаживали. Лишь один из них был стандартного размера. Остальные были увеличенными. 2-местный, предположил Рейзер. За тележкой шли пара челомехов и... Италин. Она видела только спину, но знала, что это он. Это должен был быть он. Рейзер присела, чтобы ее не заметили. Италин. Она подождала несколько минут и вышла из укрытия, но сразу же заскочила обратно, потому что в том же направлении, что и тележка, прошли 4 вооруженных мужчин. Наемники, подумал Рейзер. Другие заказчики Мерли. Она долго выжидала, прежде чем снова пойти следом. Таллин. «Мы не понимаем», — сказала Беата. Она подождала, не добавит ли что-нибудь Лоут, а потом спросила. «Мы же не понимаем, да?» Таллин тоже не понимал. То, что было Лоудом, стояло на другой стороне комнаты, все еще молчаливое, все еще мерцающее и светящееся. 3 сарка принимали вертикальное положение. И еще здесь, в пункте управления надстройки, было 3 вооруженных солдат. Откуда они взялись? Он неудобно прислонялся к стене, ощущая выпирающие гнезда на позвоночнике. В голове у него были воспоминания о ножах, скребущих по черепу, а потом о свете и о боли. В этих воспоминаниях один из его пальцев неконтролируемо дрожал, и Таллин слышал, как его собственный голос ведет отсчет, но не мог вспомнить название чисел. Кто-то сказал «смерть», и Таллин услышал свой ответ. «Облегчение». А потом его скрутила новая мука, и он взмолился: «Пожалуйста, дайте мне умереть». Когда он это сказал, в руке у него очутился нож, и с ощущением ножа пришло избавление от боли. Еще один голос сказал: «Хорошо, сейчас проверим последний триггер, и все готово». Теперь на платформе Таллин оттолкнулся от стены. «Снег и дождь», — пробормотал он и остановился. «Было что-то еще. Горы». Боль от этого слова едва не согнула его пополам. «Я не понимаю», — жалобно повторила Беата. Рейзер. Рейзер заметила наемника в коридоре до того, как наемник заметил ее. Пока он поворачивался, она выстрелила из пистолета Мерли, и мужчина упал. Рейзер перешагнула через труп. Коридор позади него был запечатан сваркружевом. Она потолкала его, но путь был отрезан. Что бы ни находилось дальше, наемник хотел, чтобы оно оставалось внутри. Или чтобы она оставалась снаружи. Если Десис выжил, они знают, что Рейзер здесь появится. Но кто они такие? Она снова посмотрела на пистолет, провела пальцем по сенсорной точке. Контакт. Возможно, синт подрядила Мерли сделать для нее что-то особенное? Рейзер нажала на точку и поморщилась, и поняла. Точка превращала ее памятник в коммуникатор. «Синт?» — сказала Рейзер. «Ничего». Она подняла сварочный аппарат наемника, вспоминая. «Включи его на полную мощность и держи ровно. Получится не сразу, но если зарядки у тебя достаточно, а сваркружево свежее, ты сможешь его сломать». Воспоминание ее не удивило. Рейзер казалось, что уже ничто не сможет ее удивить. Мысленно она поблагодарила женщину, которая ей это рассказала. «Аппарат рассчитан на таких, как ты, так что если накосячишь, сможешь все исправить». Она помнила, как они разговаривали, как смеялись, когда Рейзер пыталась управиться с тяжелой машинерией. Помнила желтое сияние сварочной струи и такие же яркие глаза женщины. Когда начались гудения и горелая вонь, Рейзер собралась с духом. Закончив работу, она протиснулась в дыру и пошла дальше, остановившись у двери. Изнутри слышались голоса. За ухом снова едва ощутимо закололо. «Синт?» А потом, не в силах придумать что-то еще, она сказала: «Таллин?» Никто не ответил. Через маленькую смотровую панель было видно, что происходит в комнате. Три оставшихся наемника устанавливали сарки вертикально, что было странно. Обычно их дизайн не предполагал вертикального положения, но у этих сарков, как заметила Рейзер, было плоское изножье. Она решила воспользоваться шумом, чтобы немного приоткрыть дверь, и увидела двух челомехов, один из которых непривычно мерцал. И еще с дрожью в сердце она увидела Таллина. Голова его была изуродована, волосы были острижены кое-как и прилипли к коже, а на щеках и подбородке сквозь неровную бороду проглядывал металл. Таллин был встревожен и дрожал, непрерывно оглядывая комнату, а в глазах его блестели нежелавшие проливаться слезы. Когда сарки были установлены, мерцающий челомех медленно приблизился к самому большому, приложил к нему руку и отошел. Широкий колпак сарка откинулся, изнутри вырвалась струя бледного пара и растворилась в воздухе. Второй челомех сказал: «Я не понимаю». Из открытого сарка пахнуло аммиаком, и Рейзер прикрыл рот. Показались две головы, мужская и женская. Мужчина проснулся и открыл глаза, а женщины нет. Его бледное, словно выбеленное лицо, покрывали вздутые красные пятна. В каштановых волосах проглядывала седина, а губы были бескровными и тонкими. Когда он полностью пришел в себя, его черты исказились болью. На вид ему было лет 30, возможно, даже больше. Женщина была светловолосой и веснушчатой, и выглядела едва ли старше 20. Она была прекрасна. Она все еще не открывала глаз. Мужчина из сарка оглядел комнату, остановил взгляд на челомехах и Таллине, а потом голосом, которым не пользовались уже очень давно, спросил: «Дикси, где ты?» «Я здесь, Пеланхорк», — тихо ответил мерцающий челомех. «Я не понимаю», — сказал второй челомех, и Таллин пробормотал: «И я тоже, Беата». Его голос не изменился, но в нем слышалась усталость. «Моя охрана здесь, но как насчет Алифа?» — спросил Пеланхорк, взглянув на наемников. «Что у него здесь есть? Я в безопасности?» «Это не было частью нашей договоренности», — Диксим помолчал, потом сказал. «Я не смогу долго здесь оставаться, Пеланхорк. Ты хочешь разбудить Алифа или нет?» «Да, но сначала выпусти меня». Таллин. Таллин ничего не понимал. Больной мужчина, который, похоже, контролировал ситуацию, не обращал на него и Беату внимания. «Лоуд перестал быть собой», — грустно сказала Беата. «Если он перестал быть собой, то и я не могу быть собой. Я не настроена на одиночество». «Я с тобой, Беата», — сказал Таллин. «Но вы здесь ради платформы, а мы здесь ради вас». Изнутри у нее донеслось странное гудение, и она добавила. «Но нас здесь нет». Второй челомех разговаривал с мужчиной, у которого были красные облезающие щеки. «Кто такой этот Пеланхорк?» Мужчина неуверенно шагнул из сарка на пол. Казалось, что он разлагается. Беата сказала. «Кем стал Лоуд? Диксимиксит ничего не значит. Это не имя, это не слово». Таллин вспомнил, как поднимал сарки на платформу, и что их было больше, чем три, и еще вспомнил какого-то человека. Он сосредоточился. «Да, женщину». Ему казалось, что он помнит ее имя, но оно ускользнуло. Беата была немного на нее похожа. А потом ему послышалось, что она зовет его по имени. «Рейзер?» — прошептал он. «Рейзер?» Рейзер наблюдала из-за двери. Выбравшись из сарка, Пеланхорк, кем бы он ни был, испытал явную отчаянную боль. Он согнулся и втягивал воздух короткими глотками. Но, вопреки своим мучениям, он подошел ко второму большому сарку и откинул его колпак. Этот сарк был сделан по-другому. Двое мужчин в нем смотрели друг на друга, скуля широко распахнутыми глазами, едва не соприкасаясь лицами. Через комнату Рейзер было слышно стремительное шипение их дыхания и видны кривящиеся губы. Пеланхорк понаблюдал за ними, а потом сказал. «Отец, легат, вы приняли решение?» Казалось, ни тот, ни другой его не услышали. Они дрожали и всхлипывали. Тогда Пеланхорк повернулся к последнему, самому маленькому сарку, и открыл его. Невысокий мужчина, поспешно вышедший оттуда, был худым, как связка прутьев, бледным, как луна и почти безволосым. Он ходил так, будто до сих пор учился этому. Когда он повернулся к Пеланхорку, то словно просканировал его сверху донизу, и голова его начала покачиваться, как будто мелко кивая. «Привет, Алиф», — сказал Пеланхорк. «Время пришло. Ты нашел для меня лекарство?» Рейзер невольно съежилась. Несмотря на состояние Пеланхорка, тяжесть угрозы в его голосе была колоссальной. Голос Алифа был странным, высоким и монотонным. Он сказал. «Я знаю, что ты сделаешь, если я потерплю неудачу. Я это вычислил». «Правда? И что же я сделаю, Алиф?» Пеланхорк поморщился и притиснул к животу кулак. «Твоя болезнь. Если я не смогу тебя вылечить, ты ее распространишь». «И как? Ты сделал то, что обещал?» — спросил Пеланхорк. «Ты нашел для меня лечение?» Рейзер взглянула на женщину, все еще мирно спавшую в сарке Пеланхорка. Диксимиксит молча стоял рядом с Пеланхорком, а второй челомех тихо переговаривался с Таллином. Она не понимала, что здесь происходит. «Я опробовал все», — сказал Алиф, продолжая кивать. «Ты это знаешь». «А одновременно ты искал, правда ведь, Алиф? Я говорил тебе этого не делать. И еще ты пытался следить за всем, что делал мой шепот, так же, как они следили за тобой». «Откуда она взялась? Как я могу ее вылечить, если не знаю этого?» Рейзер не могла разобраться в Алифе точно так же, как и в Пеланхорке. Из его слов следовало, что он в отчаянии, но в высоком, резком, монотонном голосе не было ни следа эмоций. Возможно, он просто был идиотом. А Пеланхорк, несмотря на то, что боль вязала из него узлы, был спокоен и собран. Единственным другим звуком в комнате было ритмичное всхлипывание двоих мужчин в сарке. Их била такая сильная дрожь, что сарк постукивал по полу. Трое наемников праздно баюкали свое оружие. Челомехи и Таллин молчали, не двигались, и Рейзер осознала, что и сама едва дышит. Алиф и Пеланхорк, разговаривая, составляли поразительную пару. Их сосредоточенность друг на друге словно высасывала из комнаты воздух. «Думаешь, я не сказал бы тебе, если бы знал? Я просто ей заболел. Все, что нужно было сделать тебе, это найти лекарство». Пеланхорк указал на мерцающего челомеха и сказал. «У нас с Диксимиксидом сделка. Если я умру, он меня заберет. Заберет мою болезнь и уничтожит систему с ее помощью». Пеланхорк улыбнулся сквозь очевидную боль. «А она, как ты уже обнаружил, способна это сделать». Алиф впервые повернулся к челомеху и спросил своим высоким механическим голосом. «Кто вы?» «Я Диксимиксид». «Диксис...» — начал Пеланхорк. Но он не договорил. «Конечно», — сказал Алиф. «Вы с неназываемой планеты.